Приветствую вас, Церковь Божия. Рад видеть вас всех. Примите сердечный привет из Абхазии. Наша семья трудится там уже 4 года, миссионеры мы. Вот, и очень приятно видеть всех вас, очень приятно осознавать, что в каждом городе есть христиане, есть братья и сестры, и все мы соединены кровью Иисуса Христа. И я не буду занимать много времени, потому что сегодня у вас очень такое насыщенное было богослужение. Просто расскажу небольшое свидетельство о том, как мы вообще решились поехать в Абхазию и что потом произошло. Дело в том, что все началось 4 года назад, даже все началось раньше, но 4 года назад Господь призвал нас с моей супругой на миссию поехать в Абхазию, поддержать те церкви, которые есть там. Вот. И честно вам скажу, когда я говорил своим близким, друзьям о том, что я еду в Абхазию, мы раньше жили в Москве здесь, вот. Они просто крутили пальцем у виска, они говорили, куда ты едешь? Это страна, в которой разрушена экономика, в которой вообще нет никаких гарантий, ты не будешь уверенным в завтрашнем дне. И... Миш, поближе к микрофону. А, хорошо. Вот, и... Но мы не слушали никого, мы доверились Богу, потому что Бог нам открыл, что мы должны ехать. И это было наподобие тому, как Бог сказал Аврааму, иди в землю, которую ты не знаешь, и я буду с тобой, и я благословлю тебя. Вы знаете, живя в Москве, я знал о том, что нас ведет Бог, что Он любит нас, что Он благословляет. Но хотелось быть уверенным в завтрашнем дне. Хотелось быть уверенным, что в начале следующего месяца ты получишь зарплату, и ты точно знаешь, сколько. И ты знаешь, сколько ты можешь потратить на то или на это. Вот. Ты знаешь, что у тебя будет отпуск. Ты знаешь, что у тебя будут выходные. Когда мы ехали в Абхазию, мы ничего этого не знали. И мы знали только один принцип. И мы решили довериться этому принципу. В Библии написано, «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и все остальное приложится». Мы все это знаем. Мы все это знаем, я знал это с детства. Но реально это применять в своей жизни я стал только тогда, когда приехал в Абхазию. Я вам скажу. Я прожил в Москве около 30 лет. За эти 30 лет в моей жизни не было столько чудес и благословений, и водительства Божьего, сколько было за последние 4 года моего проживания в Абхазии. Вот. Просто каждый день Бог являет себя. Каждый день ведет рукой своей. Каждый день приводит людей, с которыми нужно поговорить, кому надо засвидетельствовать. Каждый день посылает какие-то чудеса. Бывали такие случаи, когда оставалось в кошельке последние 100 рублей, и надо было покупать продукты, и просто не было никаких вариантов, где взять денег. И мы просто вставали на колени и молились, «Господи, Ты обещал нас кормить, мы служим Царству Твоему. Господи, нам нужно кушать». И Бог посылал. Мы ни разу не остались голодными. У нас там нет своего жилья, но мы ни разу не остались без крова над головой. Всегда было где жить, всегда было что кушать, всегда было во что одеться. Бог верен. И я хочу сегодня сказать вам, друзья, это все мне напоминает немножко историю о Петре и о Иисусе. Когда ученики Иисуса плыли в лодке, и была буря на озере, Иисус шел к ним по воде. Я думаю, все вы знаете эту историю. Как вы думаете, в этот момент, где было самое безопасное и комфортное место? в лодке. Конечно, там было не суперкомфортно, но там хотя бы было, не было воды, не надо было плавать, не надо было бороться с волнами и так далее. Вот. То есть самое комфортное место было в лодке. В бурю никто из лодки не выпрыгивает обычно. И вот Иисус говорит Петру: иди ко мне по воде, да? И Петр что? Смотрит на Иисуса, выходит из лодки, идет по воде. Я хочу вам сказать, если вы хотите ходить по воде, придется выйти из лодки. Ходит по воде только тот, кто выходит из лодки. Но когда ходишь по воде, надо обязательно смотреть на Иисуса. Потому что как только Петр отвел взгляд Иисуса, стал смотреть на ветер, на волны, сразу стал тонуть. И поэтому я хочу сегодня призвать каждого из нас довериться Господу полностью и идти по воде. Прошу вас, братья и сестры, молитесь об Абхазии. Это языческая страна. Это очень серьезный, оккультно обремененный народ, проклятый народ. Народ, который живет в проклятии. Очень тяжелая духовная атмосфера. Прошу вас, молитесь об Абхазии, о церквах, о единстве верующих. Молитесь о тружениках. Там очень мало верующих. Церкви маленькие. В среднем 10-15 человек в церкви. Очень нужна помощь, очень нужна молитва, очень нужны верующие, которые бы стали в проломе за этот народ, благовествовали бы до края земли, как написано в Библии. Вот. Спасибо вам за ваше внимание. Да благословит вас Господь.